Здравствуйте, я Ира Калитеевская, редактор проекта «Арзамас», и вы слушаете подкаст «Вашими молитвами», в котором мы выясняем, как в разные времена люди обращались или обращаются к высшим силам, чтобы попросить у них помощи и защиты. Во втором выпуске речь пойдет о первой суре Корана, суре Аль-Фатиха, которую правоверные мусульмане произносят по несколько раз в день. О том, что это за сура и почему ее так часто читают, рассказывает арабист Игорь Алексеев, автор нескольких лекций в нашем курсе истории исламской культуры. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Именем Бога Всемилостивого и Милосердного. Альхамдулиллахи раббиль алямин. Вся хвала принадлежит Богу Господу миров. Ар-рахмани ррахим. Малики яумиддин. Всемилостивому и Милосердному. Владыке судного дня. Ияка наабуду ва ияка настаин. Только Тебе мы поклоняемся и к Тебе одному взываем о помощи. Ихдинас сираталь мустаким, наставь нас на прямой путь, сираталь лазина анамта алейхим, гейриль магдуби алейхим уаляддалим. Путь тех, кого ты облагодетельствовал, не тех, на кого ты разгневан и не заблудших. Аминь. Первая сура Корана, Аль-Фатиха, буквально открывающая, называется так, потому что с нее начинается священная книга мусульман, и это первая сура, в которой в кратком виде изложены основные идеи Корана, ее еще часто поэтому называют мать книги, Умуль-Китаб. Она состоит из 7 аятов, как бы стихов, и часто используется как молитва в различных мусульманских обрядах. Это прежде всего ежедневная ритуальная молитва, которую мусульмане совершают 5 раз в день, и чтение суры Аль-Фатиха является основной, неотъемлемой частью этого обряда. Но и в других случаях суру Аль-Фатиха читают при посещении могил усопших на кладбищах, при заключении сделок, при бракосочетании, на похоронах, при рождении ребенка, в самых разных жизненных обстоятельствах. В целом, это такая универсальная мусульманская молитва и по форме, и по смыслу, поскольку вот она действительно содержит основополагающие идеи Корана, основополагающие идеи ислама. Ввиду вот ее такого частого использования, также эту суру называют 7 повторяющихся аятов Саба аль-Масани. И, скажем, в европейской литературе по функционалу, по частоте употребления, по значимости суру Аль-Фатиха часто сравнивают с христианской молитвой «Отче наш», мусульманский аналог христианского «Отче наш». Интересно, что с точки зрения некоторых мусульманских толкователей эта сура ниспосылалась пророку Мухаммаду 2 раза. Один раз в Мекке до переселения в Медину и 2 раз в Медине. Хотя, в общем, большинство считает эту суру мекканской, тем не менее, само наличие вот этой версии указывает в том числе и на значимость этой суры, которая 2 раза была дарована пророку. Помимо того, что сура Аль-Фатиха используют как такую универсальную молитву, ее часто в каллиграфическом исполнении используют для оформления мечетей, культовых зданий, мавзолеев. В домах мусульман, скажем, каллиграфически исполнены панно с текстом Аль-Фатихи и других сур и аятов Корана часто вывешиваются тоже на стены и рассматриваются в такой народной религиозной практике, как оберег от злых сил. В частности, вот у российских мусульман, татар, это форма искусства, широко распространена и известна под названием шамаиль. Ну и стоит, наверное, прокомментировать содержание непосредственно текста более подробно. Сура начинается с главной мусульманской инвокации, вступительной фразы «Именем Бога Всемилостивого и Милосердного» «Бисмилляхи ррахмани ррахим». С этой фразы начинаются все суры Корана, кроме одной. И с этой же фразы мусульманину рекомендуется начинать любое благое дело. Собственно, уже в этой фразе содержится исламское представление о едином Боге, Творце и Вседержителе, который именуется по-арабски Аллах, то есть Бог с определенным артиклем, Бог по преимуществу, Господь Всевышний. И 2 его главных атрибута «Ар-Рахман» – «всемилостивый» и «Ар-Рахим» – «милосердный». Эти слова практически синонимы, но, тем не менее, филологи, мусульманские толкователи отмечают некоторую разницу в акцентах. Эпитет «Ар-Рахман» указывает на всеохватность божественной милости. Господь милостив ко всем своим творениям в этом мире, а эпитет «Ар-Рахим» указывает на ту милость, которую Господь дарует праведным верующим в вечности. Райское блаженство, ожидающее правоверных. Интересно также, что вот исторически современники Мухаммеда, жители доисламской Мекки, были знакомы со словом «Аллах». Мекканские язычники так обозначали верховное божество Мекки. Стихийные аравийские монотеисты, так называемые ханифы, не принадлежавшие никакой организованной религии, называли так единого бога. Однако эпитеты «Рахман» и «Рахим» были новыми для непосредственных слушателей Мухаммеда, и он им вынужден был объяснять, что это именование одного и того же бога. Говорил: поклоняйтесь Аллаху или поклоняйтесь Рахману, у Бога прекрасные имена. При этом сам термин «Ар-Рахман» использовался как раз-таки другой группой аравийских монотеистов, связанных с иудаизированной средой южноаравийского культурного ареала. И таким образом включение вот этих эпитетов в главную мусульманскую инвокацию одновременно в начало рассматриваемой суры еще указывает и на одну из важнейших идей ислама – это преемственность авраамической традиции, разных форм авраамического монотеизма. Подчеркивает не только разные аспекты божественного абсолюта, разные атрибуты божественной сущности, но и то, что это один и тот же бог иудеев, христиан и мусульман. Далее, в следующем аяте «Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров» выражен абсолютный характер божественного господства. Господь миров – Господь людей, ангелов, джиннов, животных, растений и так далее, и ему воздается вечная и всемерная хвала. И Аллах не только Господь миров, но и владыка судного дня, Малик Яумиддин, того дня, в котором он проявит свою милость и дарует райское блаженство праведным верующим и воздаст по заслугам неверным и нечестивцам, которых ожидают адские муки. Коран изображает эту последнюю эпоху как такую всемирную катастрофу, ну, в общем, апокалипсис, образы землетрясения, когда земля заговорит своим нутром, мертвые встанут из могил. В общем, образы близкие там, к новозаветным по существу, но без особых деталей. Дальше это уже детализируется в экстракораническом предании, и там много действительно элементов общих и с иудейской, и христианской традицией, там библейской, околобиблейской. Но и есть какие-то свои элементы, и в общем, из того, что вот совершенно не вызывает сомнений ни у кого из верующих, это то, что будет всеобщее воскресение. День суда — это еще и день воскресения. Собственно, будет суд, где верующему, даже не верующему, и верующему неверующему человеку любому вынесут книгу его деяний, праведникам ее принесут спереди и справа, а значит, грешникам слева и сзади. И по итогам этого суда, собственно, значит, одни отправятся в рай, другие отправятся в ад. И к этой божественной милости в судный день ведет прямой путь. И поэтому мусульманин, читая Фатиху, обращается к Богу с просьбой наставить его на этот прямой путь. «Ихдинас сираталь мустаким» — «Наставь нас на прямой путь». Путь истинной веры, соблюдение божественных заповедей, и только на него Бог уповает в этом. «Ияка нарбудува, ияка настаин, ихдинас сиратуль мустаким» — «Только на тебя мы уповаем и просим наставить тебя на прямой путь». Само слово арабское, которым обозначается этот прямой путь, «сират», это еще и в мусульманском эсхатологическом предании мост, тонкий как нить и острый как лезвие ножа, который проходит над адской пропастью, и души умерших проходят по этому мосту, праведники проходят дальше в рай, а грешники падают в пропасть. И, собственно, этот образ подчеркивает и коранический тоже драматизм темы, и саму идею, что, в общем, только Бог может помочь человеку преодолеть это испытание. «Веди нас прямым путем, путем тех, кого ты облагодетельствовал, не тех, на кого ты разгневан, и не заблудших». Те, на кого Господь разгневался, это люди, которым было дано знание праведного пути, но они по нему не пошли, а заблудшие — те, кто не знают этого пути вовсе. И обязательно после чтения суры Аль-Фатиха мусульманин всегда добавляет «Амин». «Да будет так. Аминь». Именем Бога Всемилостивого и Милосердного, бисмилляхир-рахманир-рахим, вся хвала принадлежит Богу Господу миров, альхамдулилляхи-раббиль-алямин, Всемилостивому и Милосердному, ар-рахманир-рахим, Владыке Судного Дня, Малике Яумиддин, только Тебе мы поклоняемся и к Тебе одному взываем о помощи. Ияка на'буду ва ияка наста'ин, наставь нас на прямой путь, ихдинас-сирата-ль-мустаким, путь тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого ты разгневан, и не заблудших. Сирата ль-лазина ан'амта алейхим, гайриль магдуби алейхим валяддаллин. Амин. Это был второй выпуск подкаста «Вашими молитвами». Я, Ирина Галитеевская, его редактор. И за этот выпуск я благодарю Игоря Алексеева, а также автора идеи Кирилла Головастикова, звукорежиссера Дмитрия Голубовского, выпускающего редактора Екатерину Тарасову, фактчекера Юлию Гизатуллину и расшифровщика Ивана Воловика. А еще автора обложки Марию Касаткину и корректора Дарью Гоголеву. В следующий раз поговорим о духовном гимне или спиричуале «Swing Low, Sweet Chariot», который изменил отношение белых американцев к афроамериканской музыке. Слушайте нас через неделю.